халатов, простыней. Прачки не успевали, валились с ног, приходилось подключаться им, молоденьким медсестрам. В ледяной речной воде полоскали пуды белья, руки деревенели. Они отогревали их подмышками и опять полоскали. Татьяна Сергеевна пила крепко заваренный горьковатый чай, поглядывала на часы и прислушивалась к телефону. Не позвонит ли Анастасия? Ругала себя, что проспала. Они не договорились, и теперь она не знала, придет ли Анастасия после работы сюда или прямо домой. Она поставила в холодильник кастрюлю с борщом и цыплят, налила себе второй стакан чая, чувствовала, как свежеет голова, отпускает в затылке боль и как постепенно из тела уходит слабость. Потом слила из стерилизатора воду, накрыла его салфеткой и, прихватив висевшие на гвоздике ключи, захлопнула дверь, поднялась по лестнице. Дверь была приоткрыта, звонить не пришлось. Маша жарила картофельные оладьи. Легким сквозняком выдувала из кухни чад. «Вкусно пахнет у тебя, подруга!» — сказалась в прихожей Татьяна Сергеевна, опустила на столик стерилизатор. Маша улыбнулась, указала на груду румяных оладий. «Вот и угощайтесь!» Татьяна Сергеевна быстрым взглядом обежала кухню, заметила две пустые, перевернутые кверху донышками кастрюли. «А что, не откажусь! Только сперва заработаю твои оладьи!» Вика, как и вчера, сидела в кроватке, стягивала с куклы платье. «Ну, здравствуй! Лечиться будем?» Вика нахмурила бровки, кивнула. Потом вздохнула. «А на горькое лекарство не действует!» «Кто не действует?» «Петушиное слово! Лекарство все равно горькое!» «Этого не может быть! Наверное, ты его просто забыла!» «И нет, нисколечко!» Девочка повторила заученную бессмыслицу. «Все верно!» Татьяна Сергеевна помолчала. «А глаза закрывала?» «Зачем?» «Здрасте!» Она поклонилась. «Петушиное слово произносится с закрытыми глазами!» «Я не закрывала, я не знала!» «То-то и оно!» «Маша, дай сюда хлористый кальций!» Маша внесла бутылочку, как видно, из холодильника, и ложку. Татьяна Сергеевна взяла у нее. «А сама выйди!» Маша засмеялась, ушла. А девочка крепко зажмурилась и даже ладошками прикрыла глаза. Зашептала: «Эки-беки, бурностыки, ари-ари-уф!» Она раскрыла рот, Татьяна Сергеевна сунула туда ложку. «Может, скажешь, и теперь горько?» Девочка повозила языком во рту, подумала. «Теперь не так, не очень». Потом Маша внесла оладьи. Они сидели возле Вики, ели их, и Вика ела, поглядывая на взрослых. В белой комнате со множеством салфеток было чисто, солнечно, веяло покоем от этого небогатого устоявшегося быта, от тихой круглолицей хозяйки и от ее улыбки. «Вы не больны?» — тихо спросила Маша. «Что мне сделается? Плохо спала. Мачеху-покойницу видела, к чему бы?» «А мачеха добрая была?» «Добрая». «Ну, значит, к добру ваш сон». Татьяна Сергеевна тут же вспомнила про Анастасию, про сына и его Лену. Вздохнула. «Какое уж там к добру!» «Ты вот что, выручай!» — сказала она Маше. «Дай кастрюльку и миску, у меня там добро пропадает, есть некому». Маша молчала, только слегка покраснела. «Некому, говорю, есть, а у Женьки сегодня разгрузочный день. Они сырую капусту лопать будут, так что выручай, подруга». Маша и на это смолчала, только несогласно покачала головой. Татьяна Сергеевна поморщилась и сказала —